И мы отправились в путь. Уже минут через 40 мы увидели серую ленту шоссе, по которой изредка проезжали автомобили. Еще минут 15, и мы стояли на обочине шоссе, ловя попутную машину. Такая нашлась довольно быстро. Рядом с нами притормозил потрепанный грузовичок-пикап. Из кабины высунулась небритая добродушная физиономия в широкополой шляпе и прозвучала: «Привет, парни, туристы. В город подбросить?» «Да, сэр», — отозвался я. «Если можно. Отчего ж нельзя?» — оскалился мужчина. «Только в кабине вы все не поместитесь. Давайте, двое в кузов». Мы переглянулись с Римусом, после чего он ловко перескочил через борт и подал руку Конни. Я же полез в кабину. «В принципе, верно, из нас троих я больше всего в курсе магглавских реалий. Теперь главное, не спалиться. Зря я опасался. Джо Блау, так звали нашего благодетеля, был человеком того сорта, что способен болтать всю дорогу. Главное, чтоб свежие уши были, а мои периодические кивки и ответы типа «да, сэр, неужели, сэр». И ничего себе, сэр, создавали у него полную иллюзию нашей плодотворной беседы. Ехали мы недолго, но я успел узнать, что Джо, фермер, разводит бычков, а сейчас едет в городок Москва забрать почту на ранчо. Услышав название городка, я чуть не расхохотался, но вовремя сдержал себя. Зато я узнал, что мы находимся в штате Техас, и что сейчас октябрь 1989 года, а значит, со времени моего исчезновения прошло не меньше 3 месяцев. Я узнал также, что из Москвы ходят автобусы в Остин, правда, далеко не каждый день. Это меня порадовало еще больше. В Остине есть международный аэропорт, значит, оттуда мы можем вылететь в Англию. А, поскольку это не аппарация, то и маги нас не отследят. Правда, у нас не было ни денег, ни документов, но при наличии конфундуса я об этом не особо волновался. К тому же, у меня вдруг появилось предчувствие, что скоро нас найдут. В США есть как минимум 17 населенных пунктов с названием Москва. Один из них действительно находится в штате Техас. Глава 52, в которой герой ведет разговоры о былом и грядущем. Добродушный Джо болтал всю дорогу, и я успел узнать всю историю его семьи, прослушал рассказ о младшем брате, который готовится поступать в колледж, и кучу дифирамбов невесте, Пегги Лу, дочери хозяина соседнего ранчо. Я продолжал умело вставлять в нужных местах неопределенные реплики, так что Джо пребывал в полной уверенности о том, что мы славно поговорили. Так что распрощались мы вполне сердечно, когда он высадил нас у мотеля под названием «Радужный кролик» на окраине городка Москва. Для того, чтобы снять номер в мотеле, Римус прибег к конфундусу, но лично я так вымотался от болтовни Джо, что воспринял это абсолютно спокойно, а когда мы оказались в номере, то сразу понесся в душ. Конечно, купание в теплой реке – это замечательно, в водопаде, тем более, но что-то я по прелестям цивилизации соскучился. К счастью, номер нам достался довольно дорогой, и в нем был не только душ, но и ванна, а к ванне прилагались пенка, шампунь и несколько небольших кусочков мыла разных сортов. Так что следующий час мы с Конни провели в ванне, наслаждаясь душистой пеной и горячей водой. Римус же заявил, что отправляется в город, чтобы прикупить еды, одежды, поскольку его трансфигурация не вечна, и разузнать, когда отправляется ближайший автобус в Остин. На мой резонный вопрос в стиле: «Где деньги, Зин?» Римус лишь ухмыльнулся и достал из мешка пару золотых браслетов индийской работы с вырезанными на них изображениями птиц и добавил, что в городке наверняка имеется ломбард, а то конфундусов на всех не напасешься, да и местные магические служители закона могут обратить на нас лишнее внимание. Я был с ним в этом совершенно согласен, и оборотень отправился добывать деньги, предварительно велев нам запереться и открывать только по условному стуку. Отсутствовал Римус довольно долго, условный стук раздался только тогда, когда мы с Конни, чистые и довольные, вывалились из ванной, закутанные в махровые халаты, которые тоже предоставлял постояльцам мотель. Оборотень притащил 2 здоровенных пакета с едой и одеждой, а также 3 билета на завтрашний автобусный рейс компании Greyhound до Остина, оставил нам покупки на растерзание и сам отправился в ванную. К этому времени наши трансфигурированные джинсы и рубашки вновь стали индейской одеждой, и я только порадовался, что мы успели добраться до мотеля вовремя. Еда оказалась вполне обычной американской едой на вынос: картошка фри, 2 ведра куриных ножек, 3 салата, 2 баллона с колой и несколько сладких пирожков. Мусорная, в общем, еда, но как же я по ней соскучился. Икон не понравилось, особенно хорошо пошла у него картошка фри с сырным соусом и пирожки с клубникой. Короче, мы наелись до отвала, да и Римус голодным не остался. А потом Конни стал проситься на улицу, мотивируя это тем, что хочет посмотреть, как живут маглы, да еще и в другой стране. Но Римус неожиданно нахмурился и сказал, что время до завтрашнего рейса, автобус, кстати, отходил ранним утром, нам лучше провести в номере. И я понял, что он опасается появления тех, кто нас похитил. Мы с Конни уже приготовились припереть Римуса к стенке, но тут он порылся в пакете со шмотками и достал несколько журналов с яркими обложками. «Это чтобы вы не скучали», — заявил он. «Мне сказали, что это подходит для детей». Я заметил на обложке верхнего Человека-паука и мысленно застонал. Комиксы. Как я мог забыть? Конни с любопытством взял верхний журнал, проглядел обложку, раскрыл. Все, парень был потерян для общества. Изучал он это нехитрое чтиво с таким вниманием, с каким, наверное, не учил книгу заклятий в родном Мэннере. И, судя по приоткрытому рту, ему это ужасно нравилось. Люпин улыбнулся и подвинул журналы мне. «А ты, Гарри, не тушки!» – прошипел я. «Ладно, пусть Конни читает, не будем его волновать, а вот мне ты все расскажешь». Люпин попробовал перевести стрелки на возраст, блэковскую родню и прочее, но меня этим было не пронять. «Ох, Гарри, мне порой кажется, что тебе не 9 лет, а гораздо больше. Знал бы ты, насколько». Но я надул губы и мрачно сказал. «Извини, Римус, но я давно перестал быть ребенком. Жизнь научила. Так что давай, рассказывай. Ты опасаешься визита тех, кто нас похитил, не так ли? Но я ведь сжег лабораторию». «Сжег», — кивнул Римус. «Я тут заглянул в местную библиотеку. У них есть такая удивительная машина, которая хранит в памяти все новости. Там работает такая милая мисс. Она согласилась мне помочь. Так вот, Гарри, я просмотрел все данные о катастрофах, случившихся на территории США примерно 4 месяца назад, и нашел очень интересное сообщение из Аризоны о гигантском подземном пожаре, который продолжался 3 дня, но в строго локализованном месте, а потом прекратился сам собой. Лаборатория? — спросил я. — Думаю, что она. Во всяком случае, ты отомстил и за себя, и за Конни, за всех несчастных, что прошли через это мерзкое логово. Но, думаешь, что у профессора и остальных остались сообщники? — Думаю, да. Видишь ли, Гарри, в начале 20 века в Америке существовало общество противодействия магии Нового Салема. Маглы. Маглы, согласился Римус. Но, думаю, не только. Ведущую роль в нем играла некая Мэри Бербан. Понимаешь, она усыновляла сирот, организовала приют. Благотворительница, одним словом. Что-то мне подсказывает, что не все было так мило. Не все, согласился Римус. Я очень мало знаю об этой истории, но ее целью было отучить детей-волшебников пользоваться магией. Она ненавидела магию во всех ее проявлениях. Но, как? — пораженно спросил я. — А как обращались с тобой Дурсли? — Наказание, — прошептал я. — Наказание, — согласился Римус. — Маленькие маги старались избежать боли и загоняли магию внутрь, чтобы не было выбросов. Но ты ведь знаешь, что родители маги никогда не наказывают ребенка за выбросы, наоборот, радуются их силе. Потому что в противном случае малыш может либо выгореть, либо... Тут я запнулся, подбирая нужное слово. — Стать обскуром, — подсказал мне Римус. — Такой случай, в результате которого и погибла сама Мэри Бербан, был зафиксирован в 20-е годы 20 века. Кстати, в этом каким-то образом был замешан и Геллерт Гриндевальд, но подробностей я не знаю. Ньютс-командер, который мне об этом рассказывал, не успел посвятить меня во все. — Бербан, — пробормотал я. — Бербан. — Римус, да я слышал эту фамилию. Дженнет называла себя Дженнет Бербан. Неужели это ее дочь, или там внучка? — Насколько мне известно, у Мэри Бербан не было своих детей, — задумчиво отозвался Римус, — только приемные, но кто знает. К тому же, это могла быть одна из несчастных воспитанниц приюта, которой промыли мозги как следует. И она, участвуя в похищении магии у магов, искренне считала, что делает благое дело, избавляет мир от зла. Но это доказывает только то, что Новый Салем не исчез со смертью его основательницы, а продолжает свое черное дело до сих пор. Поэтому нам стоит быть особенно осторожными. Но куда смотрят местные авроры? Ведь похищение маленьких магов не могло не вызвать резонанса. Думаю, вздохнул оборотень, что именно поэтому дети туда попадали из Англии, а может, и из других стран. Азия, Африка, Восточная Европа. Там сложная политическая ситуация, вряд ли местное волшебное сообщество успевает отслеживать всех маглорожденных. Не думаю, что они осмеливались похищать маленьких американцев. Это может привлечь лишнее внимание со стороны местного аналога Аврората. Согласен насчет сложной политической ситуации и маглорожденных. Но почему им отдали меня и Конни? Спросил я, надеясь, что своим ответом Римус лишний раз подтвердит мои размышления. Мы же не маглорожденные, не так ли? Это просто, отозвался Римус. Конни похитили, чтобы иметь рычаг давления на Люциуса Малфея. Как-никак, один из самых богатых магов Британии, да и политик неплохой. Такого лучше держать на коротком поводке. Думаю, что его, в конце концов, вернули бы Люциусу, за очень серьезную услугу или огромные деньги, истощенного, превращенного почти в скриба. Не думаю, что малыш прожил бы слишком долго после освобождения. Сволочи. А за тобой, похоже, следили, спокойно ответил Римус. И некоторые твои поступки навели на мысль о твоей излишней силе и самостоятельности. Тебя бы тоже вернули. Точнее, тебя бы торжественно освободил бы. Догадываешься, кто? Дамблдор. Скрипнул зубами я, а оборотень кивнул и продолжил. Всей магии тебя бы не лишили, но ты бы был запуган насмерть и благодарен своему спасителю. Плюс легилименция. Догадываешься, что он мог бы вложить тебе в мозги, и его план покатился бы по старым рельсам. Понимаешь, это просто чудо, Гарри, что ты сумел сам выбраться из такой ужасной передряги, да еще и Конни спасти. Тварь бородатая. Прохрипел в ответ я, с трудом сдерживая магию. К тому же, вздохнул Люпин, одним из последствий этого плана могла быть грандиозная подстава для Северуса. Наверняка он начал проявлять непокорность, и Великий и Светлый решил вновь взять его на строгий ошейник. Ох, ты мать моя Лили, да что ж тут такое творится-то? А еще, закончил Римус, я посмотрел, кому принадлежат земли в Аризоне, на которых был пожар. Удивительная все-таки вещь, этот компьютер. Спросил я, ожидая очередной пакости. Оборотень не подвел. Официально ими владеет некая Герберт Гринвуд Компани Инкорпорейтед. Ничего не напоминает. Гринвуд. Гриндевальд. Вырвалось у меня. Да быть не может. Он же в Нурмингарде. Ну, как ты помнишь, спокойно отозвался Римус. Я тебе уже говорил, что в Нурмингарде может находиться отнюдь не Гриндевальд. Это совсем не значит, что он занял место Дамблдора, увы. Эта парочка только в юности позволяла себе делать серьезные ошибки, со временем они вполне себе спокойно проворачивали длинные многоходовые комбинации к неизменному успеху обоих. Подозреваю, что там вполне может находиться какой-нибудь совершенно ни в чем не виноватый бедолага, имевший несчастье внешне походить на Гриндевальда, а настоящий Гриндевальд руководит всем истине, будучи глубоко законспирированным. Вообще-то, задумчиво произнес я, если брать Гитлера, то я читал, что у него были специально подготовленные двойники, и даже неизвестно точно, кто погиб в 45-м году, настоящий Гитлер или очередной двойник. Правда, это все на уровне гипотез, но дыма без огня не бывает. Вот-вот, покивал головой Люпин. Гитлер находился под сильным влиянием Гриндевальда. Кто знает, может, и эту идею с двойниками он перенял у него. К тому же в событиях начала 20 века с Обскуром и Мэри Бербаун Гриндевальд был точно замешан. Так что кто ему мешал обосноваться после первой магической в Штатах? А, я припомнил, что американское правительство после Второй мировой вполне себе охотно принимало беглых нацистских ученых, один Вернер фон Браун чего стоил. Почему бы в этой компании не оказаться и Гриндевальду? Скажи, Римус, а ты знаешь что-нибудь про Анненербе? Спросил я. Оборотень покачал головой и удивился. «А ты-то откуда про это знаешь?» «Читал много», — обтекаемо ответил я. «В Литл-Уингинге неплохая библиотека, там много книг по истории. Это такое общество, созданное во время правления Гитлера, вроде бы для изучения древних германских традиций, но которое, на минуточку, занималось именно исследованиями магии, в числе всего прочего. А после окончания войны многие ученые из Анненербе и другого похожего общества, Туле, тоже оказались в Америке. Северный и Южный, что характерно, и многие из них дожили до глубокой старости и скончались на руках у любящих родственников. В том числе и печально знаменитый среди маглов доктор Йозеф Менгеле, весьма смахивающий по складу ума на того самого профессора из лаборатории, которого мы так удачно удрали. Этот самый Менгеле проводил совершенно бесчеловечные опыты, правда, над маглами, но это ведь не становится менее отвратительным, правда. Кто их прикрывал, этих нацистских преступников? Магловские правительства. Возможно, что они были в курсе истинной деятельности Тули и Анинерби, понимаешь. Но это же нарушение статута секретности, удивился Римус. А Гриндевальду не пофигу было на этот статут. Если бы он победил, к нему бы не было вопросов в любом случае. А для нечестных магловских политиков магия – лишний способ удержаться у власти и стать еще богаче. Деньги не пахнут. Оборотень помотал головой, словно отгоняя ужасное видение. Но, Гарри, если все так, как ты сказал, то не значит ли это, что мы ничего не сможем изменить, что все наши усилия бесполезны? Ну блин, замотивировал. Не, надо срочно исправлять положение. Хотя, похоже, Люпин меня проверяет, лицо-то расстроенное, а в глазах черти пляшут. Ах ты ж, волчара. Нет, твердо ответил я, если мы опустим лапки и сдадимся, вот тогда точно хана всему магическому миру. Всему, потому что маглы, заполучив кусок, не удовлетворятся малым и не успокоятся, пока либо не сделают магов своими рабами, мотивировав это тем, что их надо изучать и способностями их управлять для их же блага, либо, пока полностью всех магов не уничтожат. Но это чревато и может разгореться Третья мировая война, которая может стать заодно и последней магической. Так что, пусть мы будем неучтенным фактором, который все это прекратит. Потому что отсидеться не удастся никому даже в блаженном 1896 году, понимаешь? Люпин блеснул глазами и ответил уверенно. Понимаю. Именно поэтому я с тобой. А потом обнял меня и потрепал по голове, как малыша Ути. Удивительно, ты еще ребенок, но рассуждаешь умнее некоторых взрослых. Просто я, самостоятельный, состроил щенячьи глазки я. Римус рассмеялся, так что даже увлекшийся Конни поднял голову от своих комиксов и спросил, что случилось. Ничего, улыбнулся Люпин. Просто мы немного засиделись. Не пора ли размяться? И запустил в нас с двух рук диванными подушками. Я-то успел увернуться, а вот Конни, нет. Так что мы начали страшную месть с визгом, криками и полетом подушек по всем возможным траекториям. Как ни одна из них при этом в телевизор не попала, не понимаю. А потом я пожаловался, что у меня в горле пересохло, и спросил Римуса, не могу ли я сбегать за мороженым. Я видел рядом с ресепшн два автомата, один с газировкой, а другой, как раз с мороженым. Римус заявил, что сходит сам, но мы с Конни так умоляюще на него посмотрели, что он стал искать в карманах мелочь, и мы радостно начали потрошить пакеты со шмотками, чтобы одеться. И в этот самый момент в двери постучали, и грубый мужской голос заявил, обслуживание номеров. «У вас все в порядке, сэр». Я уже хотел ответить, но Люпин прижал палец к губам и ответил сам. «В полном, спасибо. Ваши услуги не требуются». И в этот момент дверь все-таки отворилась, и я увидел за порогом высокого мужчину лет 40, с грубоватым лицом, одетого в обычные джинсы и кожаную куртку. Внешне он выглядел совершенно обычно, но я все-таки ощутил тревогу. Люпин же рыкнул. «Мальчики, под кровать, быстро». Мы с Конни спорить не стали, соскользнули под кровать и услышали, как хлопнула дверь номера. Мужчина вошел и насмешливо сказал, «А ты все-таки нашелся, волчонок». Ответом ему было злобное рычание обращающегося Римуса. Вернер фон Браун, немецкий, а с 1955 года американский конструктор ракетно-космической техники, один из основоположников современного ракетостроения, создатель первых баллистических ракет, член НСДАП с 1937 года, штурмбанфюрер СС. В США он считается отцом американской космической программы. Анинерби, организация, существовавшая в Германии в 1935-1945 годах, созданная для изучения традиций, истории и наследия германской расы с целью оккультно-идеологического обеспечения функционирования государственного аппарата Третьего рейха, Туле. Немецкое оккультное и политическое общество, появившееся в Мюнхене в 1918. Полное название – группа изучения германской древности. Название Тулик происходит от мифической северной страны из древнегреческих легенд. Лица, связанные с обществом, внесли заметный вклад в создание немецкой рабочей партии, позднее переросшей в НСДАП. Йозеф Менгеле, немецкий врач, проводивший медицинские опыты на узниках концлагеря Освенцим во время Второй мировой войны. Менгеле лично занимался отбором узников, прибывающих в лагерь, проводил преступные эксперименты над заключенными. Его жертвами стали десятки тысяч человек. После войны Менгеле бежал из Германии в Латинскую Америку, опасаясь преследований. Попытки найти его и предать суду не увенчались успехом. Глава 53, в которой герой участвует в безобразии, а затем отбывает по месту назначения. Мужчина вошел и насмешливо сказал: «А ты все-таки нашелся, волчонок». Ответом ему было злобное рычание обращающегося Римуса. «Блин, что происходит, Гарри?» – прорезался голос Томми. «Этот второй тоже оборотень. С чего ты взял?» Начал было я, но вдруг услышал, как злобно зарычал второй волк, оборотень. «Вот только этого счастья нам и не хватало, и он явно знает Люпина, кого еще принесло на наши бедные головушки». Я покосился в сторону двери. Увы, между нами и дверью находились два огромных злющих зверя, которые явно готовы были начать выяснение отношений, и незаметно просочиться мимо них не представлялось возможным. Попадать под горячую лапу кому-нибудь из них мне не хотелось. Развитие событий по сюжету «Гарри Поттер» оборотень меня не устраивало ни в каком качестве, пусть сейчас не полнолуние, но фиг его знает. Римус, само собой, скорее себе лапу отгрызет, чем тронет меня или Конни, но вот насчет второго оборотня у меня такой уверенности не было. Между тем, волки таки схлестнулись, до нас доносилось злобное рычание, по комнате закрутился клубок из двух огромных мохнатых тел, шерсть летела во все стороны, слышался треск мебели. В общем, веселье началось несусветное. Конни шепотом спросил: «А если этот волк Римуса заборет, он же его загрызет?» «Не загрызет», – прошептал я, стараясь придать голосу уверенности, который на самом деле не испытывал. Второй оборотень, как я успел заметить, осторожно выглянув из-под кровати, был крупнее Римуса, и наверняка сильнее и опытнее. Неугомонный Конни тоже это просек и прошептал: «А давай мы Римусу поможем, Гарри, мы волшебники или кто?» Мне оставалось только согласиться, и мы осторожно высунулись из-под кровати. Волки уже перестали вертеться по комнате огромным рычащим и скулящим меховым клубком, и нехорошие предчувствия Конни, похоже, оправдывались. Огромный буро-седой волк прижал Римуса к полу и грозил страшенными клыками, добираясь до горла. Римус не сдавался, но чувствовалось, что его противник все-таки сильнее. «Короче, так», – прошептал я Конни, – «я инкарцераты, Вингардиум Левиаса. А что левитировать?» – поинтересовался Конни. «Вон ту вазу, шмякни его по башке, только в Римуса не попади», – отозвался я. Конни кивнул, и мы одновременно выкрикнули заклятие. Вот только я не учел, что местный креативный дизайнер оснастил номер сразу двумя вазами, обычной и напольной, которая стояла в углу под тем самым подоконником. Ваза была мне по груди, из нее торчали сухие крашеные стебли какого-то растения, напоминавшего ковыль. Вот именно на нее и нацелился Конни. «Инкарцера, Вингардиум Левиаса», — прозвучало одновременно. Веревки послушно опутали тело Римусова противника. Довершила же эту феерию огромная напольная ваза, которая взмыла от заклятия Конни под потолок и шмякнула Римусова противника по темечку. Ваза треснула, а оборотень обмяк, по серо-бурой шерсти потекла кровь. Римус торопливо выбрался из-под туши, и скоро мы все трое наблюдали чудную картину. Тело огромного связанного волка словно потекло, размазалось, миг, и перед нами лежит связанный человек в кожаной куртке, что характерно, его облик был не похож на первоначальный облик визитера. Он стал старше, массивнее, на лице проступили еще шрамы. Оборотное. Или этот оборотень умеет и человеческий облик изменять? «Ой», — всхлипнул Конни. «Я его убил». Римус брезгливо фыркнул, наклонился и прижал два пальца к шее лежащего мужчины. «Даже не надейся», — сказал он. «Просто вырубил. У Сивова всегда была крепкая голова и минимум мозгов. Оклемается. Между прочим», — неожиданно простонал лежащий, — «я все слышу». «Ой», — отпрыгнул назад Конни. «Он живой. Предлагаешь добить?» — ехидно спросил я. Ваза еще не до конца раскололась, так что можно попробовать. Римус, я так понимаю, что это печально известный в Англии фенрир-грейбек по прозвищу Сивый. Он самый, Гарри, не менее ехидно отозвался Римус. Кстати, идея насчет вазы неплохая. Дети, зло. Простонал с пола связанный грейбек. В первые годы они милые и пушистые щеночки, а потом вазами кидаться начинают. Нет, если бы не настоятельная просьба лорда Малфея, меня бы здесь и близко не было. Полагаю, просьба была подкреплена большим количеством полновесных галлеонов, и ты просто не смог отказаться. Голос Римуса градуса ехидства не терял. Все на благо стаи, воздел очи горе грейбек, сам знаешь, овес нынче дорог. А во, это он случайно сейчас русскую классику процитировал. Да и не особо он похож на ту злобную агрессивную тварь, что в книгах, а особенно в фильмах. Шрамов, правда, многовато, но ведь и жизнью английских оборотней не сахар. И вообще, грамотный, классику, вон, знает. Хотя, может, у Долохова нахватался. Ой, радостно воскликнул Конни. Так вас папочка прислал. А я о чем? Тоскливо вздохнул Сивый. Зашел культурно, постучал, спросил вежливо. Вижу, старый знакомый, что 100 лет назад пропал. Я обрадовался, а вы? Один оборачивается и в драку лезет, другие заклятиями приголубливают. И главное, вазой по башке. Нет, чтоб чем-нибудь приличным, меня же вся стая засмеет. Сказано это было таким проникновенным и несчастным тоном, что хороший мальчик Конни тут же устыдился, опустил глаза и покраснел, да и мне тоже стало немного стыдно за инкарцера. Но Римуса не так легко было сбить с намеченного курса. Чем докажешь, Сивый, что тебя Люциус прислал? Холодно поинтересовался он. Во внутреннем кармане куртки, шкатулка, со вздохом отозвался оборотень, поняв, что не собираются прямо сразу развязывать, сочувствовать и оказывать первую помощь, достань ее и открой. Вот еще, отрезал Римус, я ее в руки возьму, а меня как приложит каким-нибудь проклятием, темным, фамильным. Нет уж, Сивый, ищи дураков в другом месте, так развяжите меня, возмутился грейбек. Я сам ее достану и открою. Только под непреложный обет, вмешался я, видя, что ситуация грозит стать патовой. Грейбек вздохнул, но непреложный обет не причинять никому из нас вреда дал как миленький, после чего Римус скомандовал. Finiti incantatim. Отменяя мое инкарцера, веревки никуда не делись, и Римус со вздохом сказал. Давай ты, Гарри, ты же инкарцера накладывал. Ага, проворчал Грейбек, это, я так понимаю, сам пропавший герой магического мира, из-за которого леди Вальпурга всю Англию на уши поставила. Силен, ничего не скажешь. Не удивляюсь, что наш бедный лорд пал, связавшись с этим маленьким чудовищем. Гарри Джеймс Поттер, с вашего позволения, вежливо ответил я. Finiti incantatim. О ваших политических пристрастиях мы поговорим позже. Может быть, веревки послушно исчезли, и Грейбек, кряхтя, поднялся с пола, притронулся к затылку и поморщился. Кровь уже не текла, но запеклась колтуном в серо-седых волосах. «Сядьте, мистер Грейбек», — вежливо сказал я. «Мы с Конни сейчас вас полечим». Фенрир недоверчиво на нас покосился янтарным глазом, но послушался. Мне показалось, или он нас с Конни опасаться начал. Это он зря, мы хорошие дети, воспитанные. Мы с Конни невербально залечили небольшую рану на макушке оборотня. И впрямь, крепкая у него голова, ваза-то здоровенная. Хорошо, хоть не керамическая, а пластмассовая, иначе точно пришлось бы некромантию применять. Так вот, рану мы залечили, а потом Конни от щедрости души наложил очищающие чары. Ой, лучше бы он этого не делал. Волосы-то, конечно, очистились, но сами собой уложились в шикарный ирокез, отчего Сивый стал напоминать престарелого панка на пенсии. Кожаная куртка с шипами органично дополняла этот несветлый образ. Римус, узрев результат наших стараний, неприлично заржал. Грейбек, после того, как рассмотрел себя в зеркале, взвыл, но отменить ирокез никому из нас не удалось, так что придется с ним Сивому щеголять долго. Детская магия, она такая. Одни проблемы от этих малфеев, проворчал Грейбек. Хорошо, хоть этот, маленький пока. Хотя, 2 малфея в Хогвартсе. Бедный декан Снейп. Ну, не рычи, Сивый, вздохнул Римус. Переволновался ребенок. Он же тебе помочь хотел. Кстати, что там со шкатулкой? И какого черта тебя сюда принесло? Вообще-то, вздохнул Грейбек, я уже 3 месяца тут болтаюсь как, цветок в проруби. Лорд Малфой, как ты сам понимаешь, просто с ума сходит, с тех пор, как его младшенький пропал. Я, один из тех, кого он посвятил в тайну существования Конопуса и отправил на поиски. Зелье поиска не помогало, хотя его сам с ней варил, но гобелен не показывал, что пацан мертв. То есть, уточнил Римус, ты тут уже 3 месяца, и прибыл не порталом. Акстись, Римус, кто ж оборотню оформит международный портал? Самолетом магглавским. Тьфу, противная вонючая колымага. Никогда не понимал любви магов к полетам, но быстрый способ перемещения, для магглав. Лорд Малфой, конечно, мог бы и портал организовать, но он не хотел лишнее внимание привлекать к поискам младшего сына, поскольку почти вся магическая Британия уверена, что сын у него один и в добром здравии. Боится, что хуже будет, и, судя по всему, не зря боится. Мы и о младшеньком-то узнали только под такой непреложный обет, что если кому несведущему проболтаемся, на месте испепелит. А про пропажу Гарри Поттера я узнал чисто случайно, но даже и подумать не мог, что вас всех троих обнаружу, словно все яички в одной корзинке. А как ты нас так быстро нашел? Продолжал Римус беседу, все еще сильно смахивающую на допрос. Мы с ребятами, пояснил Сивый, прочесывали штат за штатом. Ребята, хмыкнул Римус. Оборотни местные, пояснил Сивый. Индейцы из резервации Почечикуа. Отличные следопыты, я им всей правды не сказал, но что нужно искать ребенка и вернуть его отцу, они в курсе. А-а-а-а, задумчиво протянул Римус. Лисы, ты прав, это неплохой вариант. Они меня и привели в городок поблизости. А уж потом поисковый амулет активировался. Я парней рассчитал честь по чести, отправил домой и сразу сюда махнул. Про остальное им знать не надобно. Хорошо, согласился Римус. В принципе, ты все сделал правильно. Надеюсь, что не наследил сверх меры, иначе у нас могут быть неприятности. Неприятности. Нахмурился Грейбек. Да где вас носило? Об этом, в другой обстановке, отрезал Люпин. Где-нибудь в Малфой Мэннере или в доме на Гримма, под 7 слоями защиты. А сейчас, шкатулка. Сивый засунул руку во внутренний карман куртки и вытащил небольшую шкатулку, инкрустированную золотистым авантюрином, с гербом, выложенным эмалью и золотом на крышке. «Это папина!» — радостно воскликнул Конни. «У него в кабинете стоит. Стояло. Смотри, Гарри, это герб благородного рода Малфоев. Попозже, Конни», — мягко сказал Люпин. «А сейчас, Сивый, открой шкатулку». Грейбек нажал пальцем в основание герба. Шкатулка щелкнула и открылась. Из нее вырвался тонкий луч света, ударивший в потолок, который тут же превратился в полупрозрачное изображение мужчины в дорогой мантии с длинными платиновыми волосами, убранными в хвост. «Ага, это типа магическая голограмма. Не знал, что такое возможно, хотя... А лорд Малфой действительно красивый мужчина, не врали фанфики, ох, не врали. Правда, выглядит он не лучшим образом, лицо бледное, веки покраснели, словно от недосыпа. Ну, видим мы лорда Малфоя, точнее, его изображение, и что теперь, папа?» Неуверенно спросил Конни. Фантом пошел рябью, потом стал более плотным и неожиданно заговорил. «Конни, сынок, если эта шкатулка открыта, значит тот, кому я доверил твой поиск, нашел тебя. Не бойся его, он действует по моему поручению. На дне этой шкатулки мощный портключ гоблинской работы, который способен перенести тебя домой из любой точки, где бы ты ни находился. Для того, чтобы его активировать, достань портключ из шкатулки и капни на него своей кровью. После этого возьми за руку своего сопровождающего, и вы окажетесь дома, в Малфой Мэннере. Ничего не бойся, портключ очень мощный, может перенести за раз 5, а вас будет всего 2. Мы с мамой и Драко очень ждем тебя и любим. Возвращайся скорее, сынок. «Мы скучаем без тебя». После этого магический фантом лорда Малфоя снова пошел рябью и растаял без следа. Конни же заглянул в шкатулку и вытащил из нее длинную костяную пластинку, покрытую гоблинскими письменами. «Ничего себе!» — присвистнул Римус. «Реально, гоблинская работа. Немыслимых денег стоит штучка. Папа меня любит», — слегка надул губы Конни. «Любит-любит», — согласился Грейбек. «Так что, давай, малыш, домой». «К папочке. Активируй портключ. Мне тоже в стаю пора, распустились там, небось, без меня. А Гарри с Римусом, что, тут останутся?» Нехорошо прищурился Конни. Грейбек вовремя понял, что сыну лорда Малфея лучше не перечить, и быстро сказал: «Зачем здесь? Порт-ключ мощный, нас всех может перенести, а лорд Малфей, я думаю, в обиде не будет, у него с блэками свои дела». Конни задумчиво кивнул и заявил: «Тогда, собираемся», и стал заталкивать пожитки в мешок. Комиксы он наставлять отказался категорически и засунул туда же. Я кивнул Ремусу и тоже стал собираться. Неужели через несколько минут я буду в Англии? Даже не верится. Я уже настроился на перелет через океан, но так реально лучше. Не хочу убеждаться на собственном опыте, что мои выкладки справедливы. Готовы мы были минут пять спустя, но тут в дверь номера снова постучали. «Кто там?» – спокойно спросил Люпин. «Сэр», – раздался голос девушки с ресепшн. «Вас тут спрашивают. Говорят, что срочно». «Я никого не жду», – отозвался Ремус. «И сегодня занят. Пусть зайдут завтра». «Но, сэр», – протянула девушка. «Я занят», – рявкнул Ремус. «К этому времени мы уже собрались», – и он мотнул головой Конни, указывая на порт-ключ. «Активируй», – мол. Конни понятливо кивнул, прошипелся-ка, и капнул на пластинку порт-ключ кровью из разрезанного пальца. Письмена на ней слабо засветились. «Откройте», – прозвучал за дверью другой голос, мужской. «Полиция». Ремус быстрее молнии метнулся к окну и распахнул его, а потом прошептал: «Беритесь за порт-ключ. Все, быстро. И не отпускайте его ни при каких обстоятельствах». Мы схватились за пластинку, все четверо. Я ощутил резкий рывок где-то в районе пупка, словно крючком дернуло, а потом нас потащило, словно через гигантскую трубу. Тащило, крутило, переворачивало. Меня затошнило, виски прошило болью. Онемевшие пальцы сжимали пластинку из последних сил. А потом все кончилось. Нас словно выплюнуло из огромной трубы на мягкий ковер прямо перед горящим камином. Прибыли. Глава 54, в которой герой сначала испытывает радость, а потом узнает не самую приятную новость. Нас словно выплюнуло из огромной трубы на мягкий ковер прямо перед горящим камином. Прибыли. Похоже, да. Конни радостно огляделся и кинулся прямиком к застывшему в ступоре длинноволосому блондину, который восседал за столом, заполненным стопками бумаг. «Папа! Папочка!» Блондин вскочил из-за стола, сбив при этом особо высокую стопку бумаг на пол, не обратил на это внимания и сам кинулся к Конни, раскрыв объятия. «Малыш, слава Мерлину! Это ты! Наконец-то!» Конни повис на шее у отца, а тот крепко обнимал его, целуя то в висок, то в щеку, то в нос. И это его сиятельство ледяной лорд Малфой. КХМ. Негромко кашлянул Сивый, и лорд наконец-то обратил свой взор на нас. Точнее, даже обнимая Конни, он нас из виду не выпускал. Я заметил, что в левой, свободной от объятий руке, появилась палочка. В общем, верно, мало ли, кто там мог с Сивым появиться, несмотря на непреложный обед. А в свете похищения Конни, паранойя сиятельного лорда вполне оправдана. «Фенрир», — протянул он, — «ты справился. Благодарю тебя». Фенрир склонил голову, принимая благодарность, и тут Люциус обратил внимание на нас с Римусом. Он некоторое время разглядывал нас, не произнося ни слова, а потом вежливо сказал: «Добрый вечер, наследник Лугару. Вы помогали мистеру Грейбеку в поисках. Благодарю вас. А что это за мальчик?» «Наследник Лугару. Это Римус-то. С каких пор?» «Похоже, не все секреты мародеров мне ведомы. Но, я же тоже Ремусу не рассказал про Томми, так что мы квиты, и вообще, даже близкие друзья не должны знать друг о друге все. Человек имеет право на личное пространство, в данном случае оборотень». Ремус же, приняв мое задумчивое выражение лица за обиду, наклонился и прошептал мне на ухо: «Прости, Гарри, я потом объясню». Не думал, что Люциус в курсе моего изменившегося статуса. Я кивнул, принимая объяснение. А Ремус бархатным голосом произнес: «Это Гарри Поттер, лорд Малфой. Гарри Джеймс Поттер, который, по словам своего магического опекуна, находился в полнейшей безопасности. Но я думаю, что нам стоит покинуть Малфой Мэнор как можно скорее. У Гарри есть те, кто за него беспокоится. Прошу прощения, наследник Лугару», — вежливо раскланился Малфой, не спуская с рук Конни. «Но я предложил бы вам на некоторое время воспользоваться моим гостеприимством. Видите ли, мне крайне интересно было бы услышать вашу часть истории. Не волнуйтесь, я готов дать клятву о том, что в Малфой Мэноре и вы, и юный наследник Поттер будете в полной безопасности. А по поводу лиц, беспокоящихся о судьбе Гарри, я в курсе. Позвольте мне их известить. Легкое движение палочки Малфея, и перед нами возник серебристый павлин. Ну да, кто бы сомневался. Дорогая леди Вальпурга, сказал Люциус, прошу вас прибыть в Малфей Мэннер, несмотря на позднее время. Дело не терпит отлагательств. Я открою камин для вас и вашего сопровождающего. Павлин картинно распустил огромный великолепный хвост, курлыкнул и исчез.